Похищение золотого руна. Но рано праздновали аргонавты. Коварный и жестокий правитель Колхиды не собирался отдавать чужеземцам золотое руно. Ночью, тайно собрав во дворце самых знатных и преданных колхов, Эйет стал обдумывать с ними, как лучше погубить аргонавтов. Тревожные предчувствия не давали Медее покоя. Тихо подойдя к покоям отца, она услышала грубый голос одного из приближенных царя, который сказал: «Нужно направить наших воинов к кораблю чужеземцев и в предрассветных сумерках поджечь его со всеми эллинами и сыновьями Фрикса на борту». Возгласы одобрения послышались со всех сторон, и Медея поняла, что отец так и поступит. Решение пришло к ней незамедлительно. Оставаясь незамеченной, царевна покинула дворец. По известным только ей тропинкам Медея поспешила к аргонавтам. Ночь укрывала все вокруг непроглядной темнотой, но девушка не сбилась с пути, ведь она часто собирала здесь травы для волшебных настоев и мазей. Но вот показался вдали костер у стоянки Арго. С замирающим сердцем Медея поспешила к нему. У костра она повстречала Фронтиса, своего младшего племянника. Юноша не ожидал увидеть Медею в такой поздний час, тем более у корабля аргонавтов. Едва отдышавшись от быстрой ходьбы, царевна воскликнула: «Страшная угроза нависла над вами и всеми аргонавтами!» Язон, услышав голос Медеи, тотчас поспешил к ней. Девушка поведала ему все, что замыслил ее отец и его приближенные. Взволнованно звучал ее голос, когда она сказала: «Поспешите уйти отсюда, аргонавты, иначе погибнете. Пойдем со мной, Язон. Я отведу тебя в священную рощу Ареса, где висит золотое руно, и помогу похитить его. Ты выполнил условие Эйета, а потому вправе обладать руном. Но прежде поклянись мне в том, что возьмешь меня с собой в Элладу, ведь отец не простит мне предательства». Язон, приложив руку к своему сердцу, поклялся Медее, что никогда не оставит ее. Услышав клятву, царевна взяла героя за руку, чтобы не потерять друг друга из виду в кромешной тьме, и повела его к роще Ареса. А встревоженные аргонавты и сыновья Фрикса начали спешно готовиться к отплытию из Колхиды. По мере того, как Язон и Медея приближались к священной роще, все ярче становилось впереди необычное золотое сияние. Это шкура волшебного золотого овна, подвешенная на дереве, сияла подобно солнцу и освещала все вокруг. Но едва герой вошел в рощу, как ветви огромного дуба зашевелились, и показался огромный одноглазый дракон. Раскрыв свою пасть, чудовище выпустило столб огня. Медея храбро шагнула вперед и, простирая руки к дракону, стала призывать бога сна Гипноса, чтобы он помог ей усыпить недремлющего стража золотого руна. Шепча заклинание, царевна подходила все ближе и ближе, а затем брызнула свое волшебное зелье прямо в глаз дракону. И закрылось неусыпное око чудовища. Дракон упал к ногам Медеи, заснув крепким сном. Путь был свободен, и Язон, подойдя к вековому дубу, снял заветное золотое руно, ради которого он выдержал столько испытаний. Накинув руно на плечи, он вместе с Медеей поспешил вернуться к аргонавтам. Еще издалека золотое сияние руна рассказало героям Эллады, тревожно ожидающим возвращения Язона, о совершенном подвиге. Восхищенные взгляды аргонавтов устремились на своего предводителя, облаченного в сверкающий золотой плащ, и на царевну Медею, которая помогла Язону совершить невозможное. Язон помог Медее подняться на корабль, а затем, быстро поднявшись сам, тотчас обрубил канат, которым Арго был привязан к Колхидскому берегу. Медлить было нельзя, и гребцы, дружно налегая на весла, помогли кораблю быстро спуститься вниз по течению Фазиса. И когда колхидские воины пришли осуществить свой коварный план, Арго был уже в открытом море, уплывая все дальше от берегов Колхиды. Еще до рассвета поднялся Эйет. Желая скорее узнать новости от своих слуг, он быстрым шагом вышел из своих покоев. Но, увидев перекошенные от страха лица воинов, он понял, что аргонавтам удалось избежать гибели. И это было лишь началом дурных новостей для Эйета. Вскоре царю доложили, что золотое руно похищено. Закипая от гнева, Эйет велел послать за Медеей, так как только она была способна усыпить недремлющего стража золотого руна. Слуги обыскали весь дворец, но младшей дочери царя нигде не было. Когда Эйет услышал об этом, то пришел в страшную ярость. Мало того, что эллины похитили золотое руно, так они еще и увезли с собой его волшебницу-дочь. Собрав своих военачальников, царь повелел тотчас отправиться в погоню за беглецами и объявил, что предаст жестокой смерти всех воинов, если они не вернут в Колхиду Медею и золотое руно. Возглавить погоню он велел своему сыну Апсирту, и колхидские корабли быстро вышли в открытое море и погнались вслед за Арго. А тем временем корабль аргонавтов на полных парусах мчался по Эвксинскому понту. Язон стоял на палубе и тревожно вглядывался в морскую даль. Зная, что колхи — отличные мореходы, он опасался погони. Разделял его опасения и Аргус, старший сын Фрикса. Подойдя к предводителю аргонавтов, он сказал: «Позволь дать тебе совет, Язон. Мы можем вернуться в Элладу другим путем, через устье реки Истр. Этот путь короче, и, возможно, это поможет нам ускользнуть от преследователей, которых, несомненно, пошлет жестокий Эйет». Язон заинтересованно взглянул на Аргуса, и юноша продолжил: «Этот путь знают немногие. Он проходит вдоль северных берегов Эвксинского понта, в далекой стране Гипербореев, где обитают люди с собачьими головами. Берет свое начало полноводный Истр, а затем течет через скифские земли. Там соединяет Истр свои воды с водами другой реки, впадающей в Адриатическое море. По волнам этого моря мы доплывем до западных берегов Эллады». Выслушав совет Аргуса, Язон приказал кормчему Тифию тотчас сменить курс, и корабль направился к берегам Скифии. Аргонавты, воодушевленные тем, что быстрее вернуться домой, радовались и шутили. Орфей, взяв свою золотую кифару, ударил по струнам и запел. И только Медея была мрачна и печальна. Разлука с родиной, и недобрые предчувствия терзали царевну, наполняя ее прекрасные черные глаза горькими слезами. Несколько дней плыл Арго, и вот холодный северный ветер возвестил аргонавтам о том, что они приблизились к скифским берегам. Дружно налегли на весла аргонавты и вскоре достигли Истры. Но вдруг помрачнело лицо зоркого Линкея. Вдали он увидел множество колхидских кораблей. Зная кратчайший путь, колхи на своих быстроходных судах опередили аргонавтов и преградили им путь. Услышав дурные вести, Язон созвал всех своих спутников на палубу, чтобы решить, как им поступить. Посовещавшись, аргонавты пришли к выводу, что воевать в одиночку с целым флотом врагов было бы бессмысленно, как и поворачивать назад. И тогда Медея сказала: «Мой брат отважен, но в силу своей молодости наивен и доверчив, поэтому мы можем прибегнуть к хитрости». И сообща они придумали, как перехитрить колхов. Когда Арго приблизился к кораблям колхов, Язон, приставив кинжал к груди Медеи и обращаясь к Апсирту, возглавлявшему вражеский флот, воскликнул: «Ты можешь отдать приказ о нападении, но знай, что твоя сестра погибнет прежде, чем ты успеешь это сделать. Если ты хочешь вернуть в Колхиду царевну Медею живой и невредимой, то приходи ночью один в храм Артемиды, расположенный на небольшом островке неподалеку отсюда. Я тоже приду один. Там мы и продолжим переговоры». Медея же, протягивая руки к Апсирту, со слезами умоляла его сделать так, как говорит Язон, и Апсирт согласился. Заманивая сына Эйета в уединенный храм Артемиды, аргонавты надеялись выиграть время, чтобы уйти от погони, но все сложилось совсем не так, как они задумывали. Лишь только ночь раскрыла свой звездный шатер, Апсирт направил свои корабли к небольшому пустынному островку. На этом острове не было ничего, кроме камней и храма богини Артемиды. Корабли не могли близко пристать к берегу из-за острых прибрежных скал, и предводитель колхов добрался до острова вплавь. Своим воинам он отдал приказ дожидаться его возвращения, так как был уверен, что в храме с ним ничего не может случиться. Апсирт вошел в храм и, увидев Язона, сказал: «Будет лучше, если мы решим все мирным путем. Вы вернете царевну Медею и золотую руну, а я пощажу вас и отпущу на родину». Возмутился Язон, услышав слова царевича: «Золотое руно по праву принадлежит мне, ведь я выполнил все, что повелел мне царь Эйет, и заслужил свою награду. А Медея пусть сама решает, вернуться ей в Колхиду или отправиться вместе со мной в Иолк». И в этот момент черная тень отделилась от колонны храма и приблизилась к воинам. Апсирт невольно вздрогнул, но, узнав сестру, сказал: «Скоро ты вернешься домой, Медея». Но Медея покачала головой и сказала: «Нет, Апсирт, я не вернусь в Колхиду. Что ждет меня там? Жестокий отец, который покарает меня за то, что я помогла Язону похитить заслуженное им золотое руно. Я сделала свой выбор, брат, и прошу, не вставай на моем пути». Апсирт побагровел, понимая, что его обманули. Забыв, что он находится в храме, сын Эйета, словно разъяренный медведь, бросился на Язона со словами: «Я убью этого чужеземца, который околдовал тебя, а затем верну тебя к отцу, сестра!» Герой стал отчаянно защищаться от царевича, все сильнее сжимающего его шею. Но силы были неравны, так как ярость удесятерила силы противника. Видя, что Апсирт вот-вот задушит Язона, Медея выхватила кинжал и ударила брата в спину, пронзив ему сердце. Бездыханное тело повалилось на землю, а Язон и Медея с ужасом поняли, какой страшный грех они совершили, убив безоружного человека в храме. Но сделанное не исправишь, и они под покровом ночи вынесли тело Апсирта и, разрубив его на части, сбросили его со скалы, а сами устремились к противоположной стороне острова, где поджидал их Арго. Как только Язон и Медея оказались на борту, гребцы изо всех сил налегли на весла и гребли всю ночь, уходя от преследователей. Между тем колхи, прождав всю ночь своего предводителя, начали беспокоиться за него. Едва стало светать, они снарядили небольшой вооруженный отряд и принялись обыскивать остров и прибрежные скалы. Когда же колхи обнаружили то, что осталось от царевича, они пришли в ужас. Хотели они тотчас броситься в погоню, чтобы отомстить коварным врагам. Но по закону Колхиды необходимо было прежде похоронить Апсирта. 3 дня и 3 ночи искали колхи части тела сына Эета. И лишь на 4-й день смогли похоронить его возле храма Артемиды. Это дало аргонавтам время, спустившись по рукаву Истра, достигнуть просторов Адриатического моря.